Глава пятая. Мой кораблик, мой дракончик, сном надуты паруса. Мы в полете полуночном настигаем чудеса. Ни течения, ни прилива, ни указка нам с тобой. Мы по гребням белогривым в сон уходим голубой. Следующий день начался с неприятностей. Утром Миноли разбудили вопли. Кричали все разом. Данка, девочки, Файры. Еще не проснувшись толком, Миноли попыталась перед первым делом утихомирить мечущихся по комнате ящериц. Но стоящая на пороге Данка никак не унималась. Ее визг все сильнее будоражил Файров, заставляя их выделывать в воздухе такие головокружительные пируэты, что Миноли пришлось выдворить всю стаю во двор. А Данка продолжала вопить, теперь уже указывая пальцем на Миноли, громогласно негодуя по поводу ее наготы. Девочка смутилась и поскорее прикрылась рубашкой. «Где это ты болталась всю ночь?» — злобно прошипела Данка. «И как попала в дом? Когда ты изволила явиться?» «Я всю ночь была здесь, в своей комнате, а вошла, как водится, через дверь. Просто вас тогда не было в доме». Увидав на пухлом лице домоправительницы откровенное недоверие, Миноли добавила. «Я вернулась после ужина. Пьемур проводил меня до самой двери». «Он был на репетиции, которая началась сразу после ужина», — ставила из-за двери одна из девочек. «Да, но он примчался в последнюю минуту», — нахмурясь возразила Адива. «Я еще помню, Брудыган отчитал его за это. Ты обязана докладывать мне каждый раз, когда приходишь в дом», — не собиралась уступать Данка. После секундного колебания Миноли утвердительно кивнула. «Все равно спорить с Данкой бесполезно». Видно, толстуха не взлюбила ее с первого взгляда и решила не спускать ни малейшей провинности. «Когда умоешься и пристойно оденешься», — процедила Данка с таким тоном, что было ясно, она весьма сомневается в способностях Миноли к цивилизованной жизни. «Можешь присоединиться к нам. Пойдемте, девочки. Не задерживать же нам завтрак из-за нее». Девочки послушной стайкой вышли из комнаты. Лица у них были такие же надутые, как у Данки. Только Адива незаметно подмигнула, прежде чем придать лицу столь же постное выражение. Пока Миноли проделывала предписанные целителям процедуры, наскоро умывалась, одевалась и разыскивала комнату, где завтракали остальные, они уже почти закончили трапезу. Все девочки, как по команде, дружно уставились на нее и не спускали глаз, пока Данка не велела ей сесть. Но стоило Миноли приняться за еду, и все взгляды снова устремились на нее, так что куски застревали в горле. Еда была сухая, кла холодный. Миноли с трудом доживала последний кусок и пробормотала слова благодарности. Только тут она заметила, что перед платье весь в пятнах. Вот значит, почему они глазели. А ей даже не во что переодеться. В запасе только старье, которое она носила, когда жила в пещере. Миноли поела, но голод не отступал. Да ведь это Файры. Они ждут, чтобы их покормили. Она не очень рассчитывала на помощь Данки, но долг перед друзьями придал ей смелости. «Извините, пожалуйста, но мне нужно накормить Файров. Я могла бы обратиться к Сильвине». «К чему беспокоить Сильвину по таким пустякам?» — закудахтала Данка, выпучив глаза от возмущения. «Разве ты не знаешь, что она хозяйка всего дома Орфиста? У нее и без тебя полно хлопот. Смотри, если не будешь приглядывать за своими тварями, вы сами перепугали их сегодня утром своим криком. Я не потерплю, чтобы они так бесились каждое утро, пугали девочек и метались, как угорелые». Миноли не стала повторять, что это ящерицы всполошились, услышав вопли Данки. «Если ты не можешь с ними справиться, да где же они?» Данка стала дико озираться по сторонам. От страха глаза у нее чуть не вылезли из орбит. Ждут, чтобы их накормили. «Не смей мне дерзить. Пусть ты дочь правителя Холда, но пока ты находишься в цехе орфистов и к тому же на моем попечении, тебе придется вести себя пристойно. Здесь титулы не в ходу». Не зная, плакать ей или смеяться, Миноли поднялась из-за стола. «Если можно, я лучше пойду. А то, чего доброго, мои Файры станут меня искать и явятся сюда». Это подействовало. Данку как ветром сдуло. Кто-то хихикнул, а кто именно, Адива или другая девочка, Миноли не разобрала. Значит, все-таки кто-то рискнул, раскусил эту вреднюгу Данку. Только выйдя на утренний холодок, Миноли поняла, какая духота стоит в доме. Она оглянулась. Ну, конечно, во всех комнатах, кроме ее собственной, ставни наглухо закрыты. Пока девочка шагала через широкий двор, ее встречали улыбками ранние прохожие, спешащие в поля крестьяне, бегущие к мастерам ученики. Она огляделась, ища фаеров, и увидела, как один из них снижается за передним корпусом цеха артистов. Миновав арку, девочка обнаружила и остальных. Они рядком сидели на карнизах кухни и столовой. Вот в дверях появился Кама. Левой рукой он прижимал к животу полную до краев миску, а правой держал какой-то лакомый кусочек, которым размахивал, приманивая фаеров. Миноли уже дошла до середины двора, когда внезапно поняла, идти-то сегодня гораздо легче. Хоть что-то хорошее, и то ладно. Тем временем из кухни выскочила Абуна и принялась бронить Каму. Чем зря подлизываться к фаерам, отнес бы лучше в столовую котел с кашей. Все равно они не станут брать у него мясо, пока не подойдет Миноли. А тут еще фаеров спугнули шкаляры и подмастерья, гурьбой вывалившиеся из столовой. Они наполнили двор хохотом и визгом. Миноли завертела головой, разыскивая Пьемура. Но двор тотчас же внезапно опустел. Осталось лишь несколько старших подмастерьев. Один из них, остановившись рядом с ней, строго осведомился, почему она слоняется здесь вместо того, чтобы идти на занятия. Миноли ответила, что никто не сказал ей, куда идти. Тогда, поразмыслив, он решил, что ей, очевидно, лучше присоединиться к остальным девочкам, причем немедленно, и указал в сторону комнаты над аркой. Придя туда, Миноли увидела, что девочки уже играют гаммы под руководством подмастерья, который, не преминув попенять ее за опоздание, велел взять гитару и постараться не отставать от других. Пробормотав слова извинения, она отыскала свою бесценную гитару и заняла место рядом с остальными. Аккорды были самые, что ни на есть, простые, так что даже с больной рукой Миноли без труда справлялась с упражнением. Чего нельзя было сказать о других девочках. Пони никак не удавалось правильно держать указательный палец. Он упрямо задирался кверху. Подмастерье Талмор терпеливо, даже слишком терпеливо на взгляд Миноли, пытался обучить ее другому способу постановки пальцев. Но Пона не смогла сходу усваивать объяснение и не поспевала за темпом упражнения. «Да, терпение у Талмора просто безграничное», — подумала Миноли, рассеянно пробежав пальцами по грифу гитары, чтобы попробовать новую для себя аппликатуру. При быстром темпе она, пожалуй, менее удобна. Но вовсе не так уж невозможно, как пытается изобразить Пона. «Я вижу, Миноли, у тебя это получается легко. Покажи-ка нам упражнение», — неожиданно предложил Талмор. «Внимание! Начали!» Он взмахнул рукой, задавая темп. Не сводя с него глаз, Миноли заиграла, стараясь не кивать головой. Пятерон терпеть не мог музыкантов, которые при игре раскачиваются в такт. Старательно следуя заданному темпу, она играла один аккорд за другим и вдруг увидела, что Адива так и пожирает ее взглядом, да и Пона с подружками примолкли и не спускают с нее глаз. «Теперь повтори, используя обычную аппликатуру», — велел Талмор и встал рядом с Миноли, пристально глядя на ее пальцы. Миноли сыграла. Он молча кивнул головой и, окинув ее непроницаемым взглядом, вернулся к Поне и велел ей попробовать еще раз в более медленном темпе. С третьего раза Поне удалось исполнить упражнение вполне сносно, и она с облегчением улыбнулась. Талмор задал им новую последовательность арпеджио, а потом достал большой свиток кожи с нотами музыкальной пьесы. Миноли пришла в восторг. Музыка оказалась незнакомой. Пятерон, по его собственным словам, был арфистом-учителем, а не исполнителем. И хотя девочка на зубок выучила те немногие партитуры, которые у него были, новых он никогда даже не пытался достать. Да и зачем? Правитель морского предпочитал петь сам, а не слушать других. Правда, Пятерон рассказывал, что в больших холдах лорды любят послушать музыку во время обеда или по вечерам, когда гостей занимают не песнями, а беседами. А пьеса-то совсем не трудная, поняла Миноли, просматривая ноты, и беззвучно попробовала взять пару аккордов, которые при смене тональности могли представить некоторую сложность. «Ну что ж, Адива, давай послушаем, что у тебя получится», — сказал Талмор, ободряюще улыбаясь девочке. К недоумению Минолли Адива испуганно сжалась, явно неуверенная в своих силах. Наконец она начала перебирать струны, кивая головой и отбивая ногой такт, причем гораздо медленнее, чем того требовал темп пьесы. Минолли не знала, что и думать. Может быть, Адива только недавно начала учиться? Если так, то она уже обогнала Бриалу, та даже ноты читает с трудом. Талмор велел Бриале сесть за стол и переписать ноты, чтобы упражняться дома. Пона оказалась не лучше двух предыдущих учениц. Правда, эта белокурая девочка с хитрым личиком играла на приличном темпе, но слишком шумно и со множеством ошибок. Когда, наконец, настал черед Минолли, ее уже тошнило от бездарной игры учениц. «Минолли!» — вызвал Талмор со вздохом, выдающим тоску и усталость. «Какое же это счастье — сыграть музыку так, чтобы она звучала!» Минолли и сама не заметила, как увеличила темп и кое-где приукрасила аккорды собственными вариациями. Талмор долго молча смотрел на нее. Потом поморгал и, сложив губы трубочкой, протяжно выдохнул. «Так ты уже видела эту вещь раньше?» «Нет, что вы! У нас в полукруглом нот почти не было. Красивая музыка!» «Ты хочешь сказать, что играла ее без подготовки?» Внезапно Минолли поняла, что она наделала. Теперь игра других девочек выглядит просто беспомощной. Она остро ощутила их ледяное молчание и враждебные взгляды. Но не играть в полную силу? Нет, это нечестно. Никогда одна таким заниматься не будет. Минолли запоздало сообразила, как можно было избежать неприятностей, кое-где сбиться под предлогом больной руки, взять 2-3 неверных аккорда, но она не могла отказать себе в удовольствии после их неумелого тренькания исполнить музыку так, как она того заслуживает. «Просто я оказалась последней», — попыталась она как-то исправить дело. «У меня было больше времени, чтобы познакомиться с нотами и поучиться». Она чуть не ляпнула на чужих ошибках. «Я так и понял», — перебил ее Талмор, да так посмешно, что Минолли даже подумала. «Неужели он угадал, что я собиралась сказать? Кто тебя послал в этот класс?» С непонятным раздражением обратился он к ней. «Я подумал...» Тут его отвлек чей-то смешок, и он грозно обвел взглядом разом притихших девочек. «Какой-то подмастерье». «Кто именно?» «Не знаю, я была во дворе, а он проходил мимо и спросил, почему я не на занятиях, а потом велел мне идти сюда». Талмор поскреб подбородок. «Теперь уже, пожалуй, поздновато, но я все равно выясню». Он повернулся к остальным девочкам. «А теперь давайте сыграем». Но они выжидательно смотрели на дверь, и ему пришлось прерваться. «Что тебе, Сибел?» Минолли обернулась. Пришел человек, которому предназначалось второе яйцо огненной ящерицы. Сибел оказался стройным, русоволосым юношей, на полголовы выше ее самой. На загорелом лице блестели живые, светло-карие глаза. Одет он был в коричневый камзол с выцвевшей нашивкой ученика-артиста, полускрытой складками рукава. «Мне нужна Минолли», — сказал он, в упор разглядывая девочку. «Я так и знал, что за ней должны прийти. Кто-то по ошибке направил ее ко мне», — недовольно проговорил Талмор и жестом велел Минолли следовать за Сибелом. Она слезла с табурета и замешкалась, не зная, брать ли с собой гитару. Потом вопросительно взглянула на Сибела. «Сейчас она тебе не понадобится», — сказал он, и Минолли бережно положила инструмент на полку. Она чувствовала, что девочки не спускают с нее глаз. Знала, что Талмор выжидает, пока она уйдет, чтобы продолжить урок, и поэтому вздохнула с облегчением, когда за ней закрылась дверь. «А где мне полагалось быть?» — спросила она, но Сибел лишь махнул рукой в сторону лестницы. «Разве тебе никто не передал?» Он внимательно следил за выражением ее лица, но по его невозмутимому виду было непонятно, что у него на уме. «Никто! Ты ведь сегодня завтракала у Данки?» «Да!» Минолли с горечью вспомнила тягучую трапезу. Вдруг, заподозрив неладное, она недоверчиво глянула на юношу. «Нет! Не может быть! Не могла же она нарочно!» Сибел молча кивнул. В его карих глазах девочка прочла сочувствие и понимание. «А ты не знала, что нужно было прийти ко мне и спросить? К тебе?» «Ой, кажется, Пьемур что-то говорил о том, что себя недавно произвели в подмастерье, то есть господин...» Юноша добродушно улыбнулся. «Что ж, наверное, я заслужил, чтобы простые ученики именовали меня господином. Но наш мастер-орфист, в пример другим мастерам, не столь строг в отношении подобных формальностей. Здесь, по традиции, старший из подмастерьев отвечает за самого младшего ученика своего мастера. Так что за тебя отвечаю я. По крайней мере, пока я нахожусь в цехе и отдыхаю от своих странствий. Ведь все мы странствующие подмастерья. Вчера мне не удалось тебя повидать, а сегодня утром ты не пришла к мастеру Дамеку, а он тебя ждал». «Нет!» — Миноли чуть не заплакала от досады. «Только не мастер Дамек. Его гнева остерегается даже Пьемур. Что, мастер Дамек был очень недоволен?» «Сказать по правде очень. Но ты не бойся, Миноли. Я сумею обратить этот неприятный случай в твою пользу. Не стоит лишний раз раздражать Дамека. Он и так-то меня не взлюбил». Миноли даже зажмурилась, чтобы прогнать мрачное видение, насмешливое лицо мастера Дамека, перекошенное от гнева. «С чего ты взяла?» Миноли пожала плечами. «Вчера я ему играла и почувствовала, что он меня не любит». «Успокойся», — усмехнулся Сибел. «Мастер Дамек не любит никого, даже самого себя. Так что ты вовсе не исключение, но учиться у него...» «Неужели мне придется у него учиться?» «Да не трусь ты! Учитель он первоклассный, уж я-то знаю. Я думаю, как инструменталист он даже в чем-то превосходит самого мастера Робинтона. Хотя, разумеется, у него нет блеска и размаха, присущих главному орфисту. Как нет и его проницательности в делах, выходящих за пределы нашего цеха». Сибел говорил по-прежнему бесстрастно, но Миноли ощутила его бесконечную верность и преданность своему учителю. «Ты, — сказал он, слегка подчеркнув первое слово, — многому научишься у мастера Дамека, и пусть его манеры тебя не обескураживают. Он согласился с тобой заниматься, а это уже немалого стоит. А я не явилась к нему сегодня утром». Тяжесть собственного проступка ужаснула Миноли. Сибел ободряюще улыбнулся. «Я уже сказал, что сумею обратить это в твою пользу. Дамек не любит, когда его распоряжения не выполняют. Конечно, это не твоя забота. Давай лучше поспешим. И так полутра потеряно». Они поднялись по ступенькам, и Сибел неожиданно открыл дверь, ведущую в большой зал. Помещение оказалось вдвое больше столовой и втрое главного зала полукруглого холда. В дальнем конце находился помост, отделенный от зала занавесом. Вдоль стен и под окнами в беспорядке громоздились столы и табуреты. Справа, вокруг небольшого столика, были расставлены более удобные стулья со спинками. Сибел кивнул ей на один из них и сам сел напротив. «У меня есть к тебе несколько вопросов, но зачем мне нужны эти сведения, я объяснить не могу. Это дела орфистов. Для разумного человека такого объяснения достаточно, чтобы не задавать лишних вопросов. Видишь ли, мне нужна твоя помощь». «Моя?» «Можешь удивляться, но тем не менее это так». В его карих глазах заплясали смешинки. «Мне нужно научиться ходить под парусом, потрошить рыбу и вообще держаться так, чтобы я смог сойти за моряка». Говоря, юноша постукивал по столу кончиками пальцев, и Миноли невольно обратила на это внимание. «Стоит только взглянуть на твои руки, и сразу поймешь, что ты никогда не имел дела с парусом». «Почему?» — спросил он, невозмутимо разглядывая ладони. «У моряков руки с молоду грубеют от тяжелой работы, трескаются от соленой воды и рыбьего жира, темнеют от солнца и ветра». «И другим людям, не морякам, это тоже известно?» «Мне-то, как видишь, известно». «Что ж, вполне справедливо. Тогда, может быть, ты научишь меня вести себя так, — он лукаво усмехнулся, — чтобы я мог сойти за моряка хотя бы издали. Трудно, например, научиться править лодкой, или наживлять крючок, или рыбу потрошить». Его вопросы только подогревали любопытство Миноли. «Что за таинственные дела у этих орфистов? Зачем, — спрашивается подмастерью орфиста, — знать о таких вещах? Ходить под парусом, рыбачить — все это требует сноровки. Но ты смогла бы меня научить?» В общем-то, смогла бы, будь у меня лодка, море, крючок, наживка и несколько рыбин. Девочка не выдержала и засмеялась. Что тут смешного? Да нет, просто я думала, что здесь-то уж мне больше не придется потрошить рыбу. Сибил добродушно посмотрел на нее, в уголках рта притаилась усмешка. Понимаю, Минолли, я вот вырос среди равнин и думал, что мне больше не придется бродить подолгу по ним. Так что не удивляйся, о чем бы тебя здесь не попросили. Мастер-орфист хочет, чтобы мы для пользы своего цеха разучили много разных мелодий, причем не только на гитарах и свирелях. Ну ладно, вернулся он к делу. Положим, я все устрою с лодкой, морем и рыбой. И что тогда? Юноша тихонько присвистнул сквозь небольшую щербинку между передними зубами. Нам будет нелегко найти свободное время, ведь ты учишься, да еще забота о яйцах. Он взглянул ей в глаза и улыбнулся. Кстати, ты имеешь представление, кто появится из моего яйца? Минолли улыбнулась в ответ. Не думаю, что здесь можно предсказать так уж точно, как с драконами. Но я на всякий случай оставила для мастера Робинтона два самых крупных яйца. Из одного должна получиться королева, а из другого, по крайней мере, бронзовый. Бронзовый фаер! Лицо Сибела просияло таким восторгом, что Минолли забеспокоилась. А что, если из обоих яиц вылупятся коричневые или зеленые? Почувствовав ее неуверенность, юноша усмехнулся. Для меня цвет не главное. Мастер Робинтон говорит, что фаеров можно научить доставлять письма. И, как я слышал, еще и петь. А этот Сибел, несмотря на невозмутимый вид, тоже порядочный насмешник, подумала Минолли. Тем не менее, с ним она чувствовала себя удивительно по-свойски. Еще мастер-орфист говорит, что они так же привязаны к своим друзьям, как драконы к своим всадникам. Это правда. Хочешь познакомиться с моими? Хотелось бы. «Только сейчас некогда», — ответил Сибел, с сожалением качая головой. «Я должен поднабраться у тебя сведения о морском деле. Ну-ка расскажи, как проходит день у вас в полукруглом?» Не переставая дивиться странному интересу орфиста, Минолли пересказала смуглому подмастерью тот распорядок, который за долгие обороты стал для нее чем-то привычным и незыблемым. Сибел оказался внимательным слушателем. Иногда он просил повторить какую-то важную, на его взгляд, деталь или пояснить что-то непонятное. Она диктовала ему список рыб, населяющих моря и океаны Перна. Когда колокол зазвонил снова, и ее голос потонул в гомоне наводнивших двор школяров, которые наперегонки устремились в столовую. «Давай подождем, пока это стадо очистит двор», стараясь перекричать шум, предложил Сибел. «А потом ты еще разок перечислишь мне рыб, которые водятся на больших глубинах».